Глава 32. Виктор Яковлевич, позвонила шефу, желая прояснить ситуацию с оплатой дорогого отеля. «Что случилось, Афанасьева? Надеюсь, без плохих вестей?» спрашивает, а мое воображение так рисует, как он сводит свои кустистые брови, сидя в своем потертом кресле. «Пока все по плану. Скажите, из каких средств оплачивался мой отель? Я ведь понимаю, что на подобные расходы у нас нет денег. Перехожу сразу к делу. Жалко лишь, что мне не видно лица шефа, чтобы определить, насколько он честен со мной». «Что значит, из каких средств?» – строгим тоном уточняет. «Я что, по-твоему, должен перед тобой отчитываться?» «Черт, еще обид с его стороны не хватало. Вовсе нет, просто не хочу попасть в неловкую ситуацию, если потребует должок. Пытаюсь ему намекнуть на некоторые пикантные обстоятельства, не говоря прямо, что меня домогаются». Впрочем, он об этом и так догадывался, застав меня как-то раз в слезах на лестнице после того, как Стеклов меня послал. На том конце провода повисает тишина. Буквально слышу, как в голове шефа двигаются шестеренки. «Понял, Афанасьева. Было дело, приходил ко мне один тип, разное предлагал. Но ты же меня знаешь, я к тебе как к дочери отношусь. Не думаешь же ты, чтобы я с тобой так поступил? Деньги на отель у нас есть. Все же я тебе обещал удобство с дочкой». Я действительно давно знаю Виктора Яковлевича. Оснований усомниться в его словах у меня нет. Только за что в таком случае благодарил меня Стеклов? А Марат? Неужели он на самом деле случайно оказался в отеле? А что за тип к вам приходил? Решаю все же уточнить. Виктор Яковлевич тяжело вздыхает. «Вот этого я рассказать не могу. Дал слово». Ох уж эти мужчины с их словом пацанам. Положила трубку, неудовлетворенная разговором, лишь еще пуще запутавшись. Одно радовало – не придется отдавать Стеклову деньги за номер. До назначенного мероприятия еще имелось время, а мне нужно было прогуляться по городу с дочерью и присмотреть наряд на вечер. Каким-то образом я не рассчитала, насколько здесь сейчас тепло, и взяла с собой слишком теплые наряды. Тбилиси показался в сравнении с Москвой маленьким и уютным городом. По рекомендации знакомой я отправилась в магазины местных дизайнеров. «Как тебе, зайчонок?» Вышла из раздевалки, давая дочери оценить зеленое, довольно строгое платье. Та сморщила свой милый носик, очевидно намекая, что не одобряет. И так было с каждым платьем, пока я не надела то, что ей понравилось. «Мамочка! Ты в нем как принцесса!» Восторженно смотрела на меня, заставляя ощутить себя самой красивой. «Тебе правда нравится?» Я крутилась перед зеркалом, рассматривая платье со всех сторон. Действительно красивое. Лишь одно меня смущало. Платье цвета серебристый металлик. До боли напоминало мне то, что я купила 8 лет назад на корпоративное мероприятие бывшего мужа. Только это коротенькое, открывающее ноги. А то было в пол. «Очень-очень!» – подтверждает дочка с горящими глазами. «Значит, берем». Выбрала к нему еще несколько аксессуаров. Если бы не дочка, скорее всего, я содрала бы с себя это платье, пробудившее болезненные воспоминания, и выбрала бы полную ему противоположность. Но мне захотелось купить именно то, что так понравилось Дарине. Я испытывала перед ней такое глубокое чувство вины из-за того, что разлучила ее с отцом, что пыталась любым способом компенсировать свой поступок, даже в мелочах. Я отдала бы всю любовь, на которую способна, лишь бы моя дочь не переживала из-за отца. Но здесь я не властна, и отца ей заменить не смогу. Но у Марата все же своя семья, сын, наверняка желанный. Вдруг в его жизни не найдется места Дарине? Вдруг он не сможет ее полюбить? Кто знает, что хуже, отец которого нет или равнодушный отец? Эти мысли постоянно крутились в моей голове. Но я все еще не была готова принять решение. Привела вымотанного прогулками ребенка в отель, озираясь как преступница. Сердце бешено билось, пока не оказалось за дверями своего номера. Пульс отдавал виски. Через час мне уже нужно было торопиться на мероприятие, поэтому, скрипя сердце, передала дочку няне. Времени оставалось ничтожно мало, когда я закончила наносить макияж и вылетела из номера, боясь опоздать, надевая туфли на бегу. Все же это не свидание, а рабочее мероприятие. К моему невезению прямо по коридору в мою сторону направлялся Строев. Вероятно, возвращался в свой номер. Одетый с иголочки, в красивый деловой костюм, идеально на нем сидящий. Наверняка пошит на заказ. Теперь он может себе это позволить. «И куда ты так торопишься, Золушка?» Останавливает меня, досконально изучая мой наряд и голые ноги, на которых заострился его взгляд. «Иди, куда шел!» Огрызаюсь, пытаясь обойти его. Но вместо того, чтобы повести себя как взрослый человек, Строев не дает пройти. Обхватывает мое запястье горячими пальцами, так что прохлада от кондиционеров тут же рассеивается. Очень выразительно смотрю на его руку, надеясь, что по моему взгляду он поймет, как далеко мне хочется его послать. «Кось, мы столько лет знаем друг друга. Почему бы нам не зарыть топор войны?» Улыбается, но в полумраке коридора я не могу прочитать, что на самом деле таится за его улыбкой. «Это не смешно, Строев. Кстати, ты в курсе, что ко мне приходила твоя супруга? Разве она тебе еще не дала команду к ноге?»